не с целью грабежа, это было ясно. Ударили ножом в спину и скрылись. К счастью, шуба была хорошей, теплой, толстой. Нож только прорезал ее, а Зев не был даже ранен. Но взволнован он был свыше всякой меры. Лицо в багровых пятнах, рассказывает свидетель, губы нервно вздрагивают. Было не совсем понятно, как могла такая мелочь, в России того времени подобные нападения со стороны черносотенцев были самым обыкновенным явлением, взволновать старого революционера, непоколебимого террориста. Никто, конечно, и не подозревал о тех думах, на которые это покушение неизбежно должно было навести Азефа. Из газет тогда было известно, что формированием «Черной сотни» в Петербурге руководила политическая полиция во главе непосредственно с самим Рачковским. Именно полицией инспирировались все нападения на революционеров и вообще прогрессистов. И Азеф не мог не думать, неужели и это нападение на него организовано по приказу Рачковского? Неужели оно является местью за его, Азефа, попытку прекратить работу для полиции? Или еще хуже, неужели оно является местью Рачковского за ту сторону деятельности Азефа, которую последний так старательно прятал от департамента и которая теперь вскрыта Татаровым? Неужели он, Азеф, только для того избежал опасности быть убитым революционерами, чтобы пасть жертвой покушения, организованного его бывшим полицейским начальством? Перспектива была малоутешительная. А так как к тому же для Азефа стало ясно, что, по крайней мере, для ближайшего периода верх снова возьмет реакция, то вывод напрашивался сам собою. Надо было во что бы то ни стало мириться с Рачковским. Когда именно Азеф начал делать свои первые попытки в этом направлении, точно неизвестно. Едва ли это и будет когда-нибудь установлено. Мы знаем только, что после нескольких месяцев перерыва Азеф вновь начал стучаться в двери департамента и писать письма Рачковскому. Очень похоже, что первые такие письма должны быть отнесены уже к периоду декабрьского восстания. По крайней мере, все задуманные тогда социалистами и революционерами предприятия, взрыв моста на железной дороге, чтобы помешать посылке войск для подавления московского восстания, взрыв охранного отделения, взрыв электрических, телефонных и других проводов, арест председателя Совета Министров графа Витте и так далее, о которых Азеф был осведомлен, не могли быть приведены в исполнение, как прибавляет Савенков, отчасти потому, что в некоторых пунктах намеченные места охранялись так строго, как будто полиция была заранее предупреждена о покушении. Так как обо всех этих планах были осведомлены лишь очень немногие, и так как среди этих осведомленных, насколько до сих пор известно, других предателей не было, то вполне возможно, что именно этими выдачами Азеф хотел начать дело своего примирения с Рачковским. Примечание. Герасимов, который тогда был непосредственным руководителем всех арестов по Петербургу, совершенно категорически утверждает, что материалов от Рачковского для арестов по социалистам-революционерам, которые носили сколько-нибудь крупный характер –